Глава 7. Некоторое время ели молча, словно гурманы, что не желают отвлекаться на разговоры от восхитительнейшего поглощения вкусно приготовленной еды. Хотя вообще-то всего лишь набор протеинов, аминокислот, витаминов, минералов и прочего-прочего, что не просто приятно, а необходимо организму. Уже понятно, часть молодежи успеет дожить до эпохи бессмертия, но те, кому это понятно, молчат, и даже стараются заглушить голоса тех, кто начинает о чем-то догадываться. Лучше, чтобы основная масса о такой перспективе и не догадывалась. Пусть живут, как живут. Тем более, что жизнь вообще-то счастливая, беззаботная и сытная. А что умрут, так все умирают. И все человечество, живущее ранее, умерло, в том числе и все величайшие гении. Бессмертие – это продукт, который возжелают все или почти все. А достаться может очень даже немногим. Первые годы это будет больше экспериментальная дисциплина. Очень сложная, дорогая и трудоемкая. Так что кто-то будет получать бессмертие, а все остальные обречены умереть. Вроде бы нормально, ничего необычного, все умирают. Но когда кто-то уже получает возможность жить вечно, то это уже совсем другое дело. Сейчас все понимают, смерть равняет всех, умирают и миллиардеры. Многие даже раньше, чем бедняки. Но если миллиардеры получат, то есть купят бессмертие, то общественность заволнуется. Начнутся крики и протесты. Почему их, а не нас? Разве перед Богом не все равны? Потому пусть лучшая эпоха бессмертия кажется массам настолько далекой, что о ней и говорить не стоит. Есть более достойные темы для обсуждения. Вон, Аня Межелайтис снова вышла на улицу в платье. Что она этим хочет сказать? Ты уже против стиля ню? Я уверен, даже при нашей жажде бессмертия вскоре должна быть запущена мощная кампания на всех уровнях, чтобы для общественности снизить это грядущее достижение. Остальные должны знать, что это не только очень дорого, но и очень рискованно. Дескать, человек, которого сделали бессмертным, вскоре рухнется от изменений в мозгу, или его мозг переполнится, и человек сойдет с ума, станет монстром и прочее-прочее. Наша фантазия безгранична. И все это будет запущено в масс-медиа, чтобы уменьшить социальное недовольство. Население должно знать, что стать бессмертным – это опасно. Такой человек наверняка вообще не доживет до отпущенного ему срока. В организме произойдут мутации, и он умрет в страшных муках. Она спросила негромко. «У тебя такой вид. О чем задумался?» «О твоих сиськах, конечно», – ответил я галантно. «О чем еще я могу сейчас думать?» Она сдержанно улыбнулась. «Это после большого куска хорошо прожаренного мяса? Спасибо. Молодец. Правильный ответ правильного мужчины для правильной женщины. Но я не совсем правильная. Да и ты, чтобы не сказать жестче». «Философствую», — пояснил я уже серьезнее. «Основа всему — мировоззрение. В древние времена целыми поколениями могли жить с одним мировоззрением, а теперь человеку на протяжении жизни приходится менять его несколько раз. А это трудно и болезненно. Начинаются неврозы, в стране ударными темпами строятся психлечебницы. Полагаю, уже сейчас надо разворачивать кампанию, в которой простому человеку дать возможность считать себя лучше того дурака, рискнувшего получить бессмертие». «Ого! Точно-точно!» – подтвердил я. «Человеку всегда нужно оправдание. Посмотри, каждый сопляк указывает правительству, как нужно действовать. Писателям указывают, как и что писать. Музыкантам, что сочинять, а футболистам, как играть. Этим людям наша умелая политика дает почувствовать, что они что-то значат. Иначе началась бы депрессия, а потом бессмысленные бунты». Она допила кофе и поставила чашку рядом с моей чашкой, чуть коснувшись боком. «У женщин это что-то означает, но я хорошо знаю только язык науки». «Хочешь сказать?» «Да», — подтвердил я. «Мягкая сила в действии. Массы должны чувствовать свое превосходство над теми чокнутыми трусами, что получают бессмертие. И, конечно, пока не следует сворачивать общую пропаганду насчет того, как хорошо и правильно умирать на бегу или в своих ботинках». Она негодующе фыркнула. «Но это так и есть». «Еще лучше жить», — ответил я. Но, посмотрев на ее воспламенившееся лицо, поспешно уточнил. «Конечно, если все же умирать, то лучше на бегу, чем в постели с аппаратом искусственного дыхания». Она проследила взглядом за официанткой. махнула той рукой. Но девушка о чем-то увлеченно спорит с барменом, умело твиркая упругими ягодицами. Из виртуальных колонок гремит ретро-музыка. Отчаянный голос вопит в муке. «Остановите музыку! Остановите музыку! С другим танцует девушка моя!» Она заметила мою ироническую улыбку, спросила быстро. «Что, ностальгия?» Я покачал головой. «Нет, песня сравнительно недавняя. Ну, не из прошлых веков. Однако, как быстро все меняется. Сейчас школьникам уже непонятно, из-за чего такие страсти бушевали в глубокой древности». Она фыркнула. «Ну да, древности. Хотя, конечно, сейчас как-то совсем устарело. Ну, танцуют, ну, повяжется, ну и что? Даже если забеременеет от него, то мужчине не все равно. Дети есть дети, какая разница?» А тогда вон прямо сердце себе рвали, непонятно из-за чего. «Дикарис!» «Дикари?» — согласился я. Неприятное чувство тяжелого взгляда заставило нервно оглянуться. Но никого не увидел, да и ощущение быстро уходит. Но нервы остаются напряженными. Кто-то смотрел на меня внимательно и враждебно. Ингрид посмотрела внимательно, в глазах промелькнуло что-то вроде сочувствия. «Болит? Извини, все никак не забуду, что у тебя за гадость?» Я покачал головой. «Нет, не болит. Это безболезненное. К тому же пошло в обратную сторону. Так иногда бывает. Маятник. Это не излечение, спешу обрадовать. Просто иногда организм дает сдачи и даже переходит в контрнаступление». «А-а», — сказала она озадаченно. «Но ты не провоцируй, чтобы не ускорилось. Я могу чем-то помочь? Понимаю, как уже глупо звучит». «Нормально звучит», — заверил я. «Простое человеческое сочувствие. Ты же вроде бы тоже в какой-то мере человек, хоть и женщина, да еще с такими мускулами». Она на мгновение задумалась. Я видел, как быстро потемнело ее лицо. А когда заговорила, голос тоже сел, стал совсем невеселым. «Все? Поел? Может, теперь признаешься, что лажанулись, и начнем заново?» Я скривился, сказал со злостью. «Дай бифштексу опуститься в желудок, а то будет несварение». «Да, лажанулся, еще как лажанулся. Кто знал, кто мог подумать? Как же, раз старики, то именно они и должны жаждать бессмертия больше всех. Но, с другой стороны, мы вторглись на поле неизведанного. Никто не сталкивался с таким вызовом. Мы первые!» Она сказала торопливо. «Успокойся, только успокойся. Как будто кто-то тебя винит. Да и не ты лажанулся, а мы оба. И кончай с этим мужским шовинизмом, что за все отвечаешь ты». «Как не винит?» — спросил я убито. «Еще как!» «Кто?» «Я сам», — ответил я. «Ученый должен быть беспристрастен к себе первым. Остальные пусть идут лесом, мне их мнение фиолетово. Даже ультрафиолетово, что значит вообще за гранью видимости. Ну идиот, я идиот. Так упорно переть по ложному следу». Она снова махнула рукой официантке, а мне сказала с сочувствием. «Это не ты выбрал». «А есть разница?» — спросил я. «Неважно, кто выбрал на самом деле. Отвечает доминант, а значит самец. Так что да, ошибся я. Нужно в самом деле вернуться к категории от 40 до 50. Именно они как раз доживут до самого момента достижения бессмертия. Но не смогут, ввиду преклонного возраста, ждать, когда оно подешевеет до стоимости проезда в метро». Я перехватил острый взгляд. По нервам пробежала пугливая дрожь. Осторожно повернул голову, сам пугаясь своей возросшей чувствительности затурканного интеллигента. В шагах в 10 крепко сложенный мужчина смотрит мимо, но чувствую, что это он рассматривал меня интенсивно и зло. Мозг моментально собрал в сети все, что о нем было. Тут же полез глубже. Такое уж свойство нашего разума. Никогда гад не успокаивается, пока не сведет нас с ума или не выведет в цари природы и венец творения. В этом глубже все записи врачей, что хоть и не тайна. Но как бы врачебная тайна, что не совсем тайна, а так, некоторая условность. Кому попало, разглашать нельзя, а никому попало, можно. Григорий Окунев, 47 лет, здоров, трижды ранен, один раз тяжело, две контузии, воевал в Эмиратах, Йемене, Сирии, снова в Эмиратах, сейчас работает в охранной структуре. Ну да, конечно, все они в охранных, чтобы иметь право носить оружие. И все эти структуры, судя по некоторым моментам, созданы только для того, чтобы несколько тысяч головорезов, вернувшихся из горячих точек, не расставались с оружием. Она посмотрела на меня настороженно. «Что-то увидел?» «Да», — ответил я. «Как прекрасен этот мир, посмотри!» «Иди к черту!» — огрызнулась она. «Пришел!» — сказал я. «Разве ты не черт? А я, конечно, ангел. И как мы еще не подрались?» Она сказала с неудовольствием. «Не люблю эти новые схемы воровства. То ли дело гоняться за грабителями и налетчиками. Там все ясно и красиво». «Добро пожаловать в мир высоких технологий», — сказал я. «То ли еще будет. Ну что, кто у нас там первым из нового списка?» Я положил купюру в папку меню и, оставив ее на столешнице, поднялся. Она вскинула брови в изумлении. «У тебя и бумажные есть? Сам печатаешь?» «А для чего тогда принтер дома?» — спросил я. «У меня рынок возле дома, у бабушек с клубникой все-таки в ходу бумага». Мы вышли на улицу, дорога блестит. Только что прошли поливальные машины, захватив струями и часть пешеходной части. Все сверкает чистыми красками. Даже камни булыжника под ногами не серые, а объемно стереоскопичные. Чтобы не оглядываться, я подсоединился к видеокамерам кафе внутри и снаружи, а этот окунев за нами не пошел, но тут же позвонил кому-то по мобильнику. «Ты как?» – спросил я. «На скорости отстреливаться умеешь?» Она вскинула бровь. «Что-что?» «Слежка продлится», – пояснил я. «Только нас передадут кому-то еще. Тот первый, похоже, понял, что спалился». Она звучно фыркнула. «Боевиков насмотрелся». «Я их вообще не смотрю», — ответил я высокомерно. «Я белая кость и голубая кровь. Интеллектуал, мать вашу. Но и ты увидишь, если вас этому учили». «Посмотрю», — ответила она с иронией. Когда покинули кафе, я изумился ночному небу и тому, как моментально, пока мы ужинали, преобразился город. Не так уж и долго чавкали, но вошли в кафе из одного города, а вышли в другом. Не менее ярком из-за обилия рекламы массовой подсветки зданий, но незнакомым и таинственным. У меня какое-то иное мышление. Ночной город для меня всегда что-то другое, как просто лес и ночной лес. Лес днем — это цветочки и мило чирикающие птички, а ночью — страшно ухающие во тьме совы и злобно воющие волки. И хотя умом понимаю, что город днем и ночью почти тот же, но что есть ум, как не продолжение инстинкта? Автомобиль подкатил к краю бровки и распахнул двери. Ингрид села сыто и молча. Я опустился на сиденье рядом и подумал еще раз, что человек я все-таки дневной. Ночь инстинктивно не люблю. Она сужает мои возможности. И сейчас вот даже в надежном автомобиле с надежным управлением компьютера чувствую себя настороже, хотя днем бы откинулся на спинку сиденья и наслаждался поездкой по скоростным автострадам. Развязками то в виде устаревших клеверных листьев, то ленты Мёбиуса, светящихся столбов высотных эстакад, везде эта индустриальная мощь и, что важнее, стремительная поступь хай-тека. А сейчас вот широкая лента шоссе пугающе упирается в грозно вознесенные к темному небу массивные небоскребы, выстроенные не для туристов, а для деловых и очень деловых людей. Из-за ярких реклам на всю стену небоскребов звезд не видно. Небо абсолютно черное, зато внизу море праздничных огней, потому что мир постоянно что-то допразднует, стараясь наполнить жизнь радостью. Когда видишь встающие вдали светящиеся столбы, сразу и не сообразишь, что это стоэтажные небоскребы, различного типа башни-офисы, тоже в огнях, с роскошными бассейнами на крышах, где вода подсвечена снизу празднично и ярко. «Да что за дурость!» – послышался рядом раздраженный голос Ингрид. Я приоткрыл глаза. Она перехватила мой взгляд, поморщилась. «Что?» – спросил я. Она буркнула. «А ты ничего не слышишь?» Я поймал себя на том, что в самом деле, спасая мозг, отрубил всю льющуюся в него информацию. Даже слишком рубанул. В другой раз надо осмотрительнее, а то еще оглохну и ослепну. «А-а-а!» – сказал я. «Ты про эту дискуссию?» В эфире несколько дикторов, как это теперь модно, перебивая друг друга, рассказывают, что в последние годы значительный рост заболеваний рака яичек. Часть ученых предположили, что из-за обилия свободного времени мужская привычка почесывать яйца стала занимать вдвое-втрое больше времени, и это спровоцировало рост заболевания. К тому же свобода самовыражения теперь позволяет чесать яйца как на улице, так и в людных местах. В культурном обществе все, что не вредит другим, считается приемлемым. Потому яйца чешут как в пивных барах, так и на концертах Бетховена. А уж на Моцарте так и подавно. Но несколько довольно видных ученых выдвинули контраргумент, что мужчины издавна чесали яйца. Вон в Италии совсем недавно Берлускони запретил под угрозой огромного штрафа чесать яйца на улице, дескать, это неприлично. Но это древний обычай, ведет начало из пещерных времен, и человечество давно к нему приспособилось. А кто был склонен к заболеваниям, связанным с чесанием, тот давно вымер. Сейчас вот Всемирная организация здоровья в конце концов решила провести эксперимент, чтобы выявить, вредно ли это чесание. А если вредно, то насколько? Начался отбор в большую группу, куда должны войти мужчины разного возраста и разных рас, после чего их разделят, половина будет чесать не меньше часа в сутки, а другие не должны этого делать ни в коем разе вообще, что и покажет постоянное наблюдение видеокамер. Ввиду серьезности проблемы, предполагается такие группы для более точной статистики создать хотя бы в десятки стран, чтобы были выявлены и другие факторы, влияющие на частоту заболеваний. Страна, климат, раса, национальность, вероисповедание. «Не хочешь в такую группу?» – поинтересовалась она. Я уловил в ее голосе иронию, но взгляд оставался серьезным. «Такой рак развивается слишком быстро. Если его не заметить на ранней стадии, то моментально дает метастазы в другие органы. Слышал? Даже при современной медицине почти всегда смерть. Так что подумай». «Да ты же все проверила», — ответил я мирно. «Была бы опухоль, ты сказала бы сразу. Ты грубая, для тебя все ха-ха, а то и гы-гы».